Бхагават Гита. Песня Бога. Величайшее произведение ведической литературы, поведанное 5000 лет назад Господом Кришной перед началом грандиозной битвы на поле Курукшетры и раскрывающее высший смысл человеческой жизни. Глава четвертая. Трансцендентное знание. Текст 7. Всевышний Господь сказал: «О потомок Бхараты, когда на земле религия приходит в упадок и воцаряется безверие, в такое время я не схожу сам». Комментарий. Господь приходит на землю в определенное время, а именно в конце Двапара-юги, 28-го тысячелетия 7-го ману, один раз в день Брахмы. Однако он не обязан следовать этому правилу, потому что полностью свободен и волен поступать, как он пожелает. Таким образом, он появляется по собственной воле, тогда, когда в мире преобладает безбожье, и исчезает истинная религия. Религиозные принципы изложены в священных писаниях, и каждый человек должен им следовать. В противном случае он становится безбожником. В Бхагаватам утверждается, что эти принципы есть законы Бога. Лишь сам Господь может создать систему религии. Известно, что Веды были первоначально вложены самим Господом в сердце Брахмы. Поэтому принципы дхармы или религии являются прямыми указаниями Верховной Личности Господа. Эти правила ясно изложены в Бхагавад-гите. Цель Вед состоит в том, чтобы установить эти принципы, и в конце гиты Господь прямо говорит, что высший принцип религии – это преданность Ему и ничто иное. Ведические принципы приводят к тому, что человек полностью вручает себя Господу, но когда эти принципы нарушаются демонами, то на земле является сам Господь. Из Бхагаватам становится ясным, что Господь Будда является инкарнацией Кришны, который явился в момент, когда материализм в мире набрал слишком большую силу, и материалисты истолковывали ведические писания так, как им вздумается. Хотя в Ведах есть строгие правила в отношении жертвоприношений животных, но у демонов была тенденция совершать жертвоприношения, не придерживаясь никаких ограничений. Господь Будда явился, чтобы остановить эти бессмысленные действия и установить ведические принципы ненасилия. Поэтому каждая аватара или инкарнация Господа имеет определенную миссию, и все они описываются в шастрах, то есть в священных писаниях. Никого не следует принимать за аватару, если о нем не упоминается в шастрах. Неверно думать, что Господь нисходит лишь на земле Индии. Он может появиться в любом месте и когда пожелает. В каждом своем воплощении Он говорит о религии ровно столько, сколько может быть понято данными людьми при данных обстоятельствах. Но цель всегда одна – привести людей к осознанию Бога и выполнению религиозных принципов. Иногда Господь нисходит лично, а иногда Он посылает Своих истинных представителей в образе Сына или слуги, или приходит Сам в каком-либо образе. Поскольку Арджуна стоял духовно намного выше своих современников, то принципы Бхагавадгиты были изложены ему и через его посредство другим духовно развитым людям. 2+2=4. Это математическое равенство верно как для школьника, изучающего арифметику, так и для ученого-математика. И все-таки высшая математика отличается от простой арифметики. Так и Господь во всех своих воплощениях учит нас одним и тем же законом, но в зависимости от обстоятельств они могут даваться на более высоком или более низком уровне. Высшие религиозные принципы начинаются с принятия 4 укладов и 4 статусов социальной жизни, как это будет объясняться далее. Общая цель всех инкарнаций Кришны – пробудить всюду сознание Бога. Текст 8. Чтобы освободить праведников и уничтожить злодеев, а также восстановить извечные законы религии, я являюсь эпоха за эпохой. Комментарий. Как учит Бхагавадгита, садху, или святой человек, это тот, кто находится в сознании Кришны. Человек может казаться нерелигиозным, но если он полностью обладает сознанием Кришны, его нужно считать святым. Слово «душкритам» применимо к тем, кого не привлекает сознание Кришны. Такие неверующие люди, или душкритам, описываются как недалекие, низшие представители человечества, даже если они светски образованы, в то время как другие люди, полностью занятые в сознании Кришны, считаются садху, даже если они не очень образованы и не обладают изысканными манерами. Что касается неверующих, то Всевышнему Господу не обязательно появляться самому, чтобы уничтожить их, как это Он сделал с демонами Раваной и Камсой. Господь имеет множество помощников, которые вполне могут справиться с уничтожением демонов. Но Сам Господь нисходит на землю ради Своих истинных преданных, покой которых всегда нарушают демоны. Демоны постоянно беспокоят преданных, даже если они их родственники. Хотя Прохлада Махараджа был сыном Хираньякашипу, но он подвергался гонениям со стороны отца, хотя Деваки, мать Кришны, была сестрой Камсы, она и ее муж Васудева терпели от него преследование только по той причине, что у них должен был родиться Кришна. Таким образом, Господь Кришна появился в основном для того, чтобы спасти Деваки, а не убить Камсу. Но он выполнил и то, и другое одновременно. Поэтому здесь говорится, что Господь появляется в различных воплощениях во имя спасения преданных и уничтожения злодеев-демонов. В Чайтанье Чаритамрите Кришнадаса Кавираджа дает определение аватары или инкарнации. Аватара или инкарнация Господа нисходит из царства Бога для того, чтобы появиться в материальном мире. И определенная форма Верховной Личности, которая нисходит на Землю таким образом, называется аватарой или инкарнацией. Такие инкарнации существуют в духовном мире, в Царстве Бога. Когда же они нисходят в материальный мир, они называются аватарами. Существуют различные виды аватар, такие как Пуруша-аватары, Гуна-аватары, Лила-аватары, Шактьявеша-аватары, Манвантара-аватары и Юга-аватары. Все они появляются в определенное время в разных частях Вселенной. Но Господь Кришна есть изначальный Господь, источник всех аватар. Господь Шри Кришна спускается на землю ради умиротворения своих чистых преданных, жаждущих увидеть его божественные игры и развлечения во Вриндаване. Итак, главная цель аватар Кришны – удовлетворение истинных его преданных. Господь говорит, что Он появляется в каждую эпоху. Это означает, что Он появляется также и в Кали-югу. Как утверждается в Шримад-Бхагаватам, инкарнацией Господа в Кали-югу является Господь Чайтанья Махапрабху, который основал движение Санкиртаны, совместное воспевание святых имен, и распространил сознание Кришны по всей Индии. Он предсказал, что это движение Санкиртаны разойдется по всему миру и будет шествовать из города в город, из селения в селение. Господь Чайтанья, будучи воплощением Кришны, Верховной Личности Бога, косвенно описывается в самых сокровенных местах священных писаний, таких как Упанишады, Махабхарата и Шримад-Бхагаватам. Преданных Кришны очень привлекает движение Санкиртаны Господа Чайтаньи. В этом воплощении Господь не убивает злодеев, но, напротив, спасает их по Своей беспричинной милости. Текст 9. Тот, кто знает трансцендентную природу моего явления и моих деяний, оставляя тело, уже не рождается вновь в материальном мире, но достигает моей вечной обители, о Арджуна. Комментарий. Нисхождение Господа на землю из своей трансцендентной обители уже описывалось выше. Тот, кто может постичь истину появления Верховной Личности, освобождается от материальных оков, то есть он возвращается в Царство Господа сразу после оставления своего материального тела. Но живому существу не так-то легко достичь подобного освобождения от материальных пут. Имперсоналисты и йоги получают освобождение, лишь пройдя через многочисленные трудности и многие-многие рождения. И даже тогда освобождение, которого они достигают, то есть слияние с имперсональным брахманом, не полно, поскольку существует опасность возврата в материальный мир. Преданный, просто благодаря тому, что он осознает трансцендентную природу тела и деяний Господа, достигает его обители после уничтожения этого тела и не подвергается риску возврата в этот материальный мир. В Брахма-самхите говорится, что Господь имеет множество форм и инкарнаций, адвайта мачьюта манадим ананта рупам. Хотя существует много различных трансцендентных форм Господа, но все они являются верховной личностью Бога. Хотя это выше понимания мирских ученых и философов-эмпириков, но преданный должен с убежденностью осознавать это. Как утверждается в Ведах, единственная верховная личность Господа вечно воплощается во многих и многих трансцендентных формах, чтобы вступать в различные отношения со своими истинными преданными. В данном стихе сам Господь подтверждает эту ведическую точку зрения. Тот, кто принимает эту истину, доверяя авторитету Вед и верховной личности Бога, кто не теряет времени на философские спекуляции, тот достигает высшей, совершенной ступени освобождения. Просто приняв на веру эту истину, человек без сомнения сможет достичь освобождения. В этом случае справедливо утверждение Вед «Таттвамаси». Тот, кто осознает, что Господь Кришна есть Всевышний, то есть кто обращается к Господу со словами «Ты есть то же, что и Верховный Брахман, Божественная Личность», несомненно, достигает освобождения, и ему гарантируются трансцендентные отношения с Господом. Другими словами, такой преданный достигает совершенства, что подтверждается следующим стихом из Вед. Достичь совершенного уровня освобождения от рождения и смерти можно простым осознанием Господа, Верховной Личности Бога, и другого пути достижения этого совершенства не существует. В нашей следующей передаче мы продолжим чтение Бхагавад-гиты как она есть в переводе Бхактивиданты с вами Прабхупады. महाप्रभु की कर्ण नित गीता बादित्र मातन्मन सोर सेना रोमांचकं पासुतरंग भाजो वंदे गुणसी चरण अरविंदम शारदावानललीलोकाय पारुण्य घना घनत्यं सप्त शतल्लनगुणार्णव